указывала пальцем. «Соберешь и сдашь государству 60 килограммов макулатуры, все равно, что вырастил дерево, сосну, ель, дуб, лиственницу. Сколько вас? 38. Я 39-я. Считайте, мы посадим 39 деревьев». Она так их разагитировала, что все спешно принялись собирать старые газеты, брошюры, пакеты, бумажные коробки и так далее. Тем более, что в московских пунктах сбора макулатуры в обмен выдается квитанция. Беги в книжный магазин, меняй квитанцию на Александра Дюма. Обещанной Маргариты Константиновной Дюма особенно подогревал усердие ребят. В один прекрасный день Маргарита Константиновна возглавила группу учеников, нагруженных едва не тонной отжившей бумаги, и отправилась с ними на электричке в Москву. Часа через два они стояли у пункта сбора неподалеку от Третьяковки, в которой бывали с Ольгой Денисовной, после чего на кольцевом автобусе «К» поехали в книжный магазин и счастливцы вечером возвращались домой с единственным раздобытым экземпляром романа Дюма «Королева Марго». Всю дорогу из рук в руки передавалась довольно толстая книга в сером коленкоровом переплете с золотым тиснением имени автора и названия книги и изящным и странным силуэтом «Королевы Марго». Книгу читали по очереди. Вот тогда-то руководительница класса и получила прозвище «Королева Марго». Ей не замедлили сообщить об этом на одном из уроков. «Не пойдет», – категорически отрезала она. «Королева Марго – коварная женщина». «А красивая?» «Королева Марго – деспотична». «А красивая?» – возразили ей радостным хором. «Жестокая?» – спросила учительница. «Красивая», – твердил класс. «Ну, так и быть», – сдалась учительница, порозовев от смущения, неуверенная, педагогично ли она поступает. «Пусть будет по-вашему, тем более, что Горький тоже сочинил себе королеву Марго. Прочитайте в «Людях», там многое найдете». Учительница математики и вправду была хороша. Высокая, стройная, с прямыми до плеч волосами, в модной под мужскую рубашку блузе в голубую полоску, с широкими обшлагами и отложным воротничком, в синей юбке и синем кожаном жилете. Она восхищала девчонок стилем. Мальчишкам тоже нравилась привлекательная внешность учительницы, но вслух они ценили в ней образованность. «Интеллектуал», — говорили о ней. Это что? В представлении старшеклассников школы номер один это значило знать чемпионов по футболу и шахматам, всех наших и не наших космонавтов, лауреатов международных музыкальных конкурсов, быть в курсе научных открытий в объеме статей и дискуссий популярных молодежных журналов. Старшеклассники были поражены, когда оказалось, что математичка довольно прилично играет в шахматы и судит оригинально о Фишере, что, будучи москвичкой, знакома, правда, по чистой случайности, с одним из братьев Старостиных и на московском стадионе «Динамо» и в Лужниках видела немало выдающихся матчей и может о них рассказать. Слушала в консерватории Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера, Козловского и других знаменитых артистов. Ого, ребята, даже Гарик Пряничкин, чьих неспровергательных идей панически боялась Марья Петровна, прониклись уважением к математичке, но все же решили ее испытать и, специально выискав в астрономическом журнале «Вопрос за ковыркой», обратились к ней с одной лишь целью – увидеть, как она себя поведет. Она повела себя так, как только и могло ребятам понравиться, ответила просто. «Ребята, я не знаю». Без суеты и хитростей, не боясь уронить авторитет. «Не знаю, поищу, если уж непременно вам нужен ответ». Итак, в первый день школьных занятий королеве Марго был вручен прелестный букет. Цветы для Ольги Денисовны пока были спрятаны в партии Милы Голубкиной, низкорослой плотной девицы 15 лет, не очень милой наружности, с упрямым взглядом, почти всегда без улыбки, но отличницы и старосты класса. Ей и надлежало преподнести учительнице цветы. В перемену после 2 часов математики девятиклассники понеслись в кабинет русского языка и литературы. Они топали, как стадо диких бизонов. Так неслись с этажа на этаж все остальные ребята. Отчего школьники не шли нормальным шагом в очередной кабинет, а мчались с угорелым видом, кидали сумки и портфели у двери, а затем начинали толкаться и волтузить друг друга, объяснить можно лишь избытком юной энергии. Так и объясняли педагоги суматоху при переходе классов из одного в другой кабинет, что при бесспорных достоинствах кабинетной системы обучения являлось некоторым его недостатком. Обычно кабинет для уроков отпирает учитель, но Мила Голубкина, инициативная особа, взяла в учительской ключ сама, и девятиклассники расселись по местам, ожидая Ольгу Денисовну, а Мила Голубкина положила розы на учительский стол. Звонок едва отзвенел, когда в кабинет вошел директор, а следом за ним незнакомый молодой человек, порядочно упитанный, несмотря на молодые годы, с девичьей ямочкой на подбородке и светлыми, слегка на выкате глазами. Женя Петухов, сосед по столику Ульяны Олениной, довольно громким шепотом поделился с ней. «Это еще что за субъект?» «Представляю вам нового учителя», – обычным авторитетным тоном произнес директор. «У нас по расписанию литература», – сказал кто-то. «Представляю вам нового учителя по литературе и русскому языку Павла Игнатьевича Утятина». «Хи-хи!» – послышалось за ученическими столиками, а Гарик Пряничкин почти вслух. «Утя-утя!» Не Пряничкину бы насмехаться над фамилией нового учителя. Гарик сам терпел от неблагозвучности, прозаичности и даже несколько смешноватого смысла своей фамилии. Быть бы Царевым, Гималаевым, на худой конец Доброхотовым. В младших классах дразнили «Пряничкин, дай пряничка». Он с малолетства был силен и ловок и дубасил всех, кто рисковал оскорбить его честь. Потом он нашел другую защиту своей чести. Открыл в Большой советской энциклопедии близкие себе по звучанию и внешнему смыслу фамилии. Троих прянишников, почти Пряничкины. Он выбрал из них живописца. Передвижник, академик Петербургской академии художеств. Чуть не 1,5 страницы отхватил в Большой советской. Не отхватил, потому что давно нет в живых. Отвели. Еще почетней. Гарик внимательно познакомился с репродукциями нескольких картин Илариона Михайловича Прянишникова, представленных Большой энциклопедией. Его не трогала живопись этого художника, но признан, знаменит, прославлен в энциклопедиях. Гарик щеголял Прянишниковым, будто состоял с ним в родстве, вел род от него – и так много о нем говорил, что прослыл знатоком живописи, будущим искусствоведом, вторым Стасовым. Так вот он, Гарик Пряничкин, и приклеил на первом же уроке новому преподавателю кличку «Утя». Бедный Павел Игнатьевич. Нелегко ему будет избавиться от мгновенно прилипшего прозвища. Он покраснел, как девчонка, круглые щеки стали похожи на 2 розовых яблока. «У нас учительница Ольга Денисовна», — сказала Ульяна. Хихиканье смолкло. «Где Ольга Денисовна?» — спросил кто-то вслед за Ульяной. «Мы хотим, чтобы нас учила Ольга Денисовна». «Тише!» — прикрикнул директор. «Тише!» — повторил спокойно, когда класс затих. «Ольга Денисовна ушла на пенсию. Она стара и больна. Наше государство и общество покоят старость». «Она не очень старая», — возразил класс. «Отчего нам не сказали, что она уходит на пенсию?» – спросила Ульяна Оленина. «Я вам говорю». «Отчего она не пришла к нам проститься?» «Этого я не знаю. Ваш новый учитель Павел Игнатьевич. Вы немалые дети и должны понимать. Должны создать новому молодому учителю атмосферу, обстановку». Директор произнес недлинное, подходящее к случаю вступительное слово и оставил класс и учителя. «Здравствуйте, ребята», – улыбнулся учитель. Улыбались губы, в глазах было смятение. Он поправил галстук и никак не мог перестать улыбаться. Все видели, он безумно смущен и боится их, учеников 9 А. «Наша тема сегодня...» Но тут Ульяна Оленина поднялась, медленно подошла к учительскому столу, взяла букет белых и красных роз. «Эти цветы мы хотели подарить Ольге Денисовне». Учитель жалко мигнул, улыбка сползла с его вздрагивающих губ. «Цветы не для вас, для Ольги Денисовны», – при полном молчании класса повторила Ульяна. Шестое. Летние месяцы, как обычно, Ольга Денисовна провела у двоюродной племянницы, фельдшерицы детской амбулатории в большом селе на высоком берегу Волги. Как обычно, ходила с ребятишками племянницы в лес за грибами и ягодами, варила варенье, солила волнушки и рыжики. Вечерами, сидя на скамейке под окнами дома, наблюдала жизнь села, вела разговоры, читала охотничьи газеты. Всю жизнь истово любила и знала художественную литературу, а сейчас отчего-то поостыла к современным романам и повестям. Наверное, случайно мне попадается не очень удачное или душа охладела, думала Ольга Денисовна, помня кипение страстей на своем литературном кружке. Говорят, нынешние школьники чаще скептики, маловеры, Тургеневых не признают, вместо любви у них секс, вместо идеалов – замши, джинсы, дубленки, всяческий модный вздор. Нет, Ольге Денисовне в ее общении с ребятами сквозь внешнюю развязность, несносную бездарь жаргона, закадрил, вреднячка, дико нравится, ах, здорово, в смысле колоссально. Сквозь мнимую или действительную лихость открывалось то чистое и самолюбиво застенчивое, что и есть юность, которую она любила. Должно быть, надо владеть особым ключом, чтобы в ином лохматом подростке, запертом на замок от любопытствующих вопросов и взглядов, или, напротив, отрицатели краснобаи, их-то пуще всего боялась Марья Петровна, открыть глубоко упрятанное настоящее. Должно быть, Ольга Денисовна владела тем ключом, сама иной раз не ведая, почему в одном случае действует так, а в другом эдак, чтобы растить в своих учениках настоящее. Жизнь движется, а нынешнее лето из особых особое, думала Ольга Денисовна, сидя на скамейке у дома с тихой грустью, глядя на багровый закат. Особое лето. В Финляндии идет небывалое за всю историю всех государств совещание о судьбах Европы. Тесная маленькая Европа. Одна водородная бомба, и тебя нет. Нет с твоими музеями, прекрасным искусством, твоими народами. Ольга Денисовна привыкла, узнавая новое, что взволнует, представлять, как будет делиться с ребятами. В такой день укладывались в сторону планы, программы. Иногда это уже сущая крамола. Отменялась даже контрольная. Она входит в класс, или теперь вместо класса кабинет русского языка и литературы, и ребята-хитрецы мгновенно угадывают, опроса не будет, учебники прячутся в стол. Ребята не знают, о чем она будет говорить, но уж, конечно, не о поведении, дисциплине, успеваемости и прочих абсолютно необходимых вещах. Вдумайтесь, ребята. Впервые за все существование человечества собрались правители и представители стольких стран дать торжественное слово «Не воюем никогда». Вы не знаете, ребята, что такое война. Пусть будет, чтобы никогда не узнали. И слушайте. Тут она понижала голос, потому что подходила к тому, что ее особенно трогало. По натуре она была лириком и не только в искусстве, но и в вопросах политики искала и находила лирическое. Слушайте, ребята, это победа разума. Верные, большие слова. Победа разума. Если бы разум всегда побеждал. Если бы, иронически повторил Пряничкин. Надо всем смеешься, Гарик. Серьезно и грустно сказала она. Кто-то погрозил ему кулаком. Но тут Ольга Денисовна обрывала свои мысленные речи, ведь она не учительница больше, и 1 сентября, которое уже не за горами, для нее будет обыкновенным днем, ничем не отличающимся от других. Лето шло к концу. Племянница и ее муж-тракторист приглашали остаться у них насовсем. «Оставайтесь, тетя Оля, скучно там вам одной-то». Но Ольга Денисовна за десятилетие привыкла к своей комнате на втором этаже старинного особняка против бульваров, любила свой город, где прожила почти всю жизнь. Одной весной против ее окна в кустах защелкал соловей. Заблудился, должно быть. Городские жители, затаив дыхание, слушали соловьиные раскаты и свист, а он пощелкал вечера три и улетел. Черемухи цвели на бульваре, и тогда даже в комнату наплывал их густой аромат. Потом тротуары и подоконники заметало сугробами тополинного пуха. Но больше всего Ольга Денисовна любила оранжевый, тихо сияющий цвет осенних бульваров. И шорох листьев, когда ветер несет их вдоль дорожек и швыряет вверх золотыми фонтанами. Она вернулась с Волги, когда березы и клены начинали желтеть. В комнате, несмотря на зашторенное окно, мебель посидела от пыли, и Ольга Денисовна сразу принялась за уборку. Так бывало всегда, многие годы. Сейчас было не так. В разгар уборки Ольга Денисовна бросила тряпку, села на диван и, сплетя пальцы, спросила отчаянным шепотом: «Что же? Что же со мной?» И в летние месяцы на Волге думалось об этом. Почти неотступно в голове стояла эта мысль, но не так остро, приглушенная расстоянием, быть может, а сейчас словно нож между ребер. «Я сдалась», — думала Ольга Денисовна. «Слабая. Другая еще поборолась бы». Те 4 месяца перед ее уходом на пенсию повторялись в памяти день за днем, будто вчера. Может быть, она вправду больна. Но болезнь болезнью, а суть в том, что он ее выживал. Она анализировала прошедшие месяцы, вела страстное следствие, припоминала каждое слово, взгляд, намек, всю сложившуюся тогда обстановку, и вывод получался один, горький и странный. Он ее выживал. Он делал это так хитро, что никто не догадывался. Многие учителя замечали ее невеселость, необычную скрытность, но не понимали, откуда, отчего. А она, растерявшаяся, утратившая былую уверенность, самолюбиво молчала. Зачем она молчала? Поддалась его внушениям, что пора на покой. Ее место ждут молодые. Нет, она не должна была соглашаться с такой постановкой вопроса. «Устраивайте молодых, но не за мой счет. У нас нет безработицы». Всюду объявления, нужны работники всех специальностей и учителя тоже. Устраивайте, а меня не трогайте. Чувствую еще силенки в себе, погожу выходить на пенсию, не желаю покоя. Что же это такое, этот ваш покой? Зачем он мне? не уйду на пенсию». Так она могла бы сказать. Но что ответил бы он? Он не посмел бы ее уволить, да ему и не дали бы. Но как оставаться работать, когда за каждым твоим шагом следит недобрый, пытающий взгляд? Каждое твое слово ловит настороженное ухо. Слабое. И годочки подошли. Она и вправду стала все что-то терять, забывать, тосковать. Можно было попроситься в какую-нибудь школу-новостройку. Город растет, на окраинах, может быть, даже и нужда в учителях. Но при мысли о новостройке в ней поднималась темной бурей такая гневная гордость, какой она и не подозревала в себе. И своей школы, где проработала столько лет, проситься в другую? Проситься? Нет, вы просите меня. Стоп-стоп, Ольга Денисовна, собственно, кто вы такая, чтобы так уж вами дорожить? Хорошая учительница, это да, не поспоришь. Но прежний директор, добрый, чуть ироничный, 2 года назад схоронили, говаривал: «Вы, Ольга Денисовна, хорошая учительница, да по теперешним требованиям некоторых качеств вам не хватает. Не хватает вам практической сметки, раз, общественной жилки, два». К примеру, на учительской конференции о своем педагогическом опыте выступить, на торжественном собрании слово о задачах и о чем-нибудь таком произнести, докладывать, показываться на глаза руководству. Он шутливо диктовал ей программу, которой сам никогда не следовал. «Днюете и ночуете в школе, Ольга Денисовна. На школе всю себя тратите. А другое?» Другого у Ольги Денисовны не было. Ни депутат, ни заслуженная. А могло бы. Могло бы, да не было. За такими размышлениями Ольга Денисовна незаметно для себя засиживалась над брошенной тряпкой до прихода с работы соседей. И комната оставалась неубранной, потому что соседка Нина Трифовна, продавщица галантерейного отдела универмага, едва заявившись домой, уводила ее на общую кухню чаевничать, ужинать и делиться о жизни. Ольга Денисовна давала себя уводить. Раньше все занята, занята, теперь время беречь незачем. «Вам картошку чистить?» – командовала Нина Трифовна, – «а я скоренько антрикоты поджарю. Вовка голодным волчищем вернется, 7 минут подавай, а то гаркнет, сердце в пятки уйдет». Вовка – муж 55 лет, электромонтер ЖЭКа, всей округе известен был услужливостью и незлобивым характером, так что гарканье его было чистейшей фантазией Нины Трифовны. У них не было детей, все нерастраченное материнство Нина Трифовна отдала своему сидеющему, насквозь прокуренному Вовке, обихаживала, холила, поила, кормила, и жили они, как говорится, душа в душу. Раньше Ольга Денисовна не ценила рядом с собой это маленькое тихое счастье, даже слегка пренебрежительно относилась к нему, привыкнув и любя говорить с учениками на литературном кружке о других чувствах и образах, красивых и ярких. Незнакомке Крамского и Блока, Настасье Филипповне Достоевского, Аксинье Шолохова. Теперь, проводя за общим ужином вечер с соседями, она грелась возле их тепла, как путник, застигнутый ночью, греется у небольшого костерка. Нина Трифовна была великой охотницей посудить об удачах и бедах, горестях и радостях ближних. Самой ближней была соседка по коммунальной квартире Ольга Денисовна, в судьбе которой произошел крутой поворот. Нина Трифовна видела, учительница сникла, с каждым днем гаснет, и жалела ее. «И что это, Ольга Денисовна, без причины голову вешаете? Не с чего вам голову вешать? На прожитье пенсии довольно. Обувка, одежда, мебелишка кое-какая есть. На пропитание в ваши годы много ли надо? Значит, довольно. Чего ж вам? Наработались, Ольга Денисовна, хватит. Не все ли государству да государству для себя хоть маленько пожить?» Муж после сытного ужина, удовлетворенно пуская из папиросы Беломор колечки сизого дыма, развивал противоположную точку зрения. «Несознательные твои взгляды, Нина, отсталые. Жизнь тогда есть полная жизнь, когда в ней содержание». Нина изумленно шлепала себя по коленкам ладонями. «Содержание? Что это? Целый день за прилавком стой. Это тебе содержание? Да бог с ним, да спасибочка. Не, я, когда пенсионных лет доживу, в тот же месяц на заслуженный отдых». «А дальше?» «А дальше по первоначалу примусь за ремонт. Вот как есть квартиру, включая места общего пользования, своими руками подниму до зеркального блеска. Ремонт кончу, хлам разбирать. С хламом справлюсь, то на тряпки, то чинить, то старьевщику». «Нынче старьевщики вывелись», – спорил муж. «Ладно, придумаю, что не то. А после обеда в киношку». «Одна?» «А хоть и одна. А вечером тебя дожидаюсь с работы. В комнате чистенько, на столе вкусненько». «Непередовые у тебя, Нина, взгляды». Нина Трифовна заливалась тоненьким смехом. «Гляньте, Ольга Денисовна, а у самого глазки замаслились. Кто из мужиков не желает, чтобы жена полностью при нем состояла, себя не делила, его одного обихаживала?» Муж пускал темный клуб дыма и, следя, как он растекается и тает под потолком, задумчиво говорил. «Да нет у нее ни мужика, ни детей, никакой тетки-калеки, за кем бы ухаживать». Нина Трифовна смолкла, словно устыдившись чего-то. Молча убирала посуду, искоса поглядывая на учительницу. Никого у Ольги Денисовны, ни мужа, ни детей, ни тетки-калеки. Седьмое. Все еще не веря глазам, она без конца перечитывала путевку в дом отдыха Рапроса, профсоюза работников просвещения, на южное побережье Крыма. Едет к морю, на юг. Она, Ольга Денисовна, учительница, не знавшая никуда дорог, кроме Волги, милой Волги, никуда, кроме Волги, один раз в году, в летние месяцы. Море. Какое оно? Ольга Денисовна лежала на верхней полке купе в жестком вагоне. Вагон качала, потряхивала. Ольга Денисовна смотрела в окно на летящие мимо синевато-желтые степи, чистенькие украинские мазанки в вишневых садах, клубящиеся, как белые дымки, облака в светлом небе, знойно, южно, на юг, в Крым, к морю. Когда после поезда на крутом повороте автобуса у Байдарских ворот оно сверкнуло слепящей голубизной, скрылось за уступом скалы, снова сверкнуло и больше не уходило, распахиваясь все шире, сияя горячей и ярче, Ольга Денисовна замерла. Вокруг в автобусе громко восхищались. Ах, ох, чудо! Ольга Денисовна молчала. Она была одинокой учительницей и с горечью думала о себе. Старая дева. Она стеснялась выражать свои чувства, даже высказывать о чем-нибудь мнение. Ей представлялось, все только и думают, и говорят о ней. Вон, старая дева. Она боялась грубости и насмешек, всюду подозревала насмешки и оттого жила замкнуто, сторонилась шумного общества, да никто в шумное общество ее и не звал. Постепенно в ней усиливались унылость и одинокость. Только в школе она оживлялась. И здесь, в доме отдыха, не умела сразу себя перестроить и в первый день отправилась к морю одна. Небольшой поселок, где расположился их дом отдыха, в те годы был заселен не густо. Просторный пляж был малолюден. Ольга Денисовна убрела подальше от людей. Мелкая галька, еще прохладная после ночи, каменно шумела под ногами. Море с тихим плеском набегало на берег. Невыразимое словами чувство изумления и счастья поднялось в ней. Она шла и глядела, глядела на сияющую синеву, где вспыхивали, ускользали, вновь серебрились искры солнца и света. И давно позабытый детский восторг бытия бурно пробудился в ее душе. И тут она увидела его. Он крупными шагами шел пляжем ей навстречу. И Ольга Денисовна не смутилась, не замкнулась, как обычно с нею бывало при первых знакомствах или неожиданных встречах. Сейчас не имело значения, кто он, откуда, что подумает о ней, как на нее поглядит. Сейчас было море, и волшебно вернувшееся из детства и юности всю ее озарившее чувство свободы и счастья. «Хорошо?» – спросил он. «Хорошо. Тоже впервые?» «Впервые. Тогда посидим?» Она засмеялась. «Почему тогда?» Они сели близко у моря, набирали горсти гальки, сыпали между пальцами, снова набирали, сгребали в кучки и говорили. С удивлением Ольга Денисовна узнала, что Николай Сергеевич – ее земляк, и даже ехал в одном с ней вагоне в соседнем купе, тоже по путевке Союза «Рапрос», хотя не имеет прямого отношения к школе, а работает заведующим городской опытной ботанической станцией. Вот и сказалась общественная ограниченность Ольги Денисовны. Не слышать про городскую ботаническую станцию. А чем они там занимаются? Как чем? Выращивают морозосухо-ветроустойчивые сорта декоративных растений для украшения города, сельских клубов и так далее. А кроме того, Николай Сергеевич еще специально изучает лечебные свойства трав. Возможно, это редкое в наше время занятие станет его второй профессией и даже основной. Все может стать. Как много мы потеряли, позабыв народные знания даров земли, таких простых. Трава, подумаешь, мудрость, а ведь мудрость. Так он рассуждал. Они сидели под горячим солнцем, разувшись, он засучил до колен полотняные штаны, море тихо накатывало и холодило им ноги, а он все рассказывал о своих травах. И Ольге Денисовне ужасно понравилось, как он увлечен, как мальчишка, сколько ему может быть лет. Потом они разговаривали о своем городе и, конечно, бульварах, обсуждали театральные гастроли, пьесу «Перед заходом солнца», которую оба видели в Москве. Говорили о книгах Фейхтвагнера и Эренбурга и о том, что коричневая чума фашизма – позор 20 века. Когда солнце поднялось выше и стало здорово припекать, они выкупались, врозь довольно далеко друг от друга, и Ольга Денисовна, кинувшись в воду, долго плыла, тихонько смеялась, а внутри у нее тоненький звоночек звенел «Море, море, море». Досыта наплававшись так, что слегка закружилась голова, она вышла на берег и ладонями, забыла захватить полотенце, медленно обвела голые руки, грудь, бедра и с какой-то незнакомой ликующей радостью ощутила свое молодое, сильное, гибкое тело. Вечером они снова вдвоем ушли к морю, но он уже не рассказывал о ботанической станции и не говорил о том, как мерно дышит море, как таинственно лиловой завесой укутались горы, и даже не сказал «ты мне нравишься», а молча привлек и стал целовать. И она снова чувствовала пьянящую радость, которая была сильнее ее рассудка и воли. «Что это?» думала она ночью, не смыкая глаз, бесшумно лежа на узкой кровати. «Ведь это пошлый курортный роман, как я могла?» Она скорчилась под простыней, стиснув зубы от стыда. «Мой первый поцелуй? В первый же день? Не узнав? На тебе, подали милостыню. Он не уважает меня, не может уважать. Завтра же наотрез». Но утром он так просто к ней подошел позвать на пляж, что ее ночные терзания и страхи рассеялись без следа. Никогда ни с кем ей не было так молодо и радостно. А если это и есть ее счастье? Через несколько дней он перебрался за ее стол, где кроме Ольги сидели еще три девицы, которые потеснились для Николая с таким шумным гостеприимством, что она вдруг почувствовала к ним неприязнь, ко всем троим сразу. И вообще, она оглянулась. Как много женщин! Вон та, смуглая, как индианка, с раскосыми глазами и родинкой на щеке. Но Николай сразу после завтрака увел Ольгу к морю. Три девицы отправились на пляж сами по себе. Все дни Николай не оставлял ее, они были вместе. Иногда, забрав у сестры-хозяйки дневное пропитание сухим пайком, уходили на много километров по берегу, до поздней ночи или в горы, с ночевкой в случайном туристском лагере или в чьем-то сараюшке, или прямо под открытым небом. «Ты моя первая», – однажды сказал Николай и словно удивился. «Почему ты, именно ты?» – засмеялся. «Не знаю. А здорово, что мы встретились, да?» Он был ботаником, а любил стихи. «Читай Блока», – иногда просил. «Нет», – приказывал он. Вообще у него был повелительный тон. «Читай Блока». Она знала все на свете стихи – Блока, Ахматовой, Тютчева. «Хочешь Лонгфелла?» «Если спросите, откуда эти сказки и легенды с их лесным благоуханием, влажной свежестью долины, утром их будило солнце. Два первобытных человека на прекрасной земле», — говорил Николай. «Они вдвоем входили в пустынное море. Ты, оказывается, замужем?» — полуспрашивая, сказали Ольге соседки по комнате и столу. «Да», — коротко ответила она. Она не сошлась ни с кем из соседок, ни с кем не делилась, и Николай справедливо заметил: «В тебе ничего, бабьего», и, похлопав ее по плечу, «типичный свой парень». Ее задело это «свой парень» и похлопывание по плечу. Она хотела быть женственной и, как тогда, в первый день подумала с ужасом: «Курортный роман, и ему 25, всего 25, и он моложе своих 35 лет». Оставалось сутки до отъезда. Он молчал. Неужели не понимает? Но не ей же спрашивать, как мы будем, что дальше? Ее любовь была бурной и безрасчетливой, бесстрашной и робкой. Ее любовь не требовала ничего в ответ. Никаких обязательств. Только не оставляй меня. Не уходи. Дай мне любить тебя. Типичный свой парень. При воспоминании об этих мимоходом брошенных словах ее душа гасла, будто сморщивалась. Впрочем, она и вправду разглядывала в зеркальце несколько тоненьких ниточек у себя от глаз к вискам, пока еще не очень заметных. А может быть, у нее будет сын, если бы послала судьба. Они возвращались с курорта в четырехместном купе, и попутчицы, отдыхающие в том же доме Рапроса, наперебой ухаживали за Николаем. Болтали, веселились вовсю, а она держалась как бы в стороне, и ее вымученные попытки принять участие в их веселье никуда не годились. Николай проводил ее до дома. В те годы соседками Ольги Денисовны в коммунальной квартире были две одинокие пожилые сестры. Одна фармацевт, другая лаборантка в поликлинике. Обе вышли в переднюю, церемонно поздоровались. «С приездом, курортница!» «И вам здравствуйте!» – сказала фармацевтка Николаю. А потом Ольга услышала разговор на кухне, громкий, может быть, намеренно для нее. «Кавалера наша тихоня в Крыму подцепила», — говорила лаборантка. «Они затем на курорт и ездят», — отвечала фармацевт. Ольга легла на диван, лежала без движения. Николай пришел через день, спокойный, с ясным взглядом, как тогда, в первую встречу у моря, и она, обессилев, упала в его руки, прижалась всем телом. И он снова похлопывал ее по плечу и утешал: Потерпи немного. Поживем пока так. Надо подготовить мать, я единственная у нее, любит, ревнивая». Здесь, дома, Ольга впервые почувствовала себя женой. Как нравилось ей хлопотать, готовить ужин, накрывать на стол, слушать его торопливые новости, накопившиеся на работе за месячный отпуск. И вдруг, внутренне ахнув от счастья, до боли обвив его шею руками, целовать, целовать. И он, захваченный ее взрывом, отвечал ей и говорил изумленно: «Мы не виделись вечность, а всего один день». Утром Николай раньше ее ушел на работу, и Ольга услышала из кухни: «Нынче вон как, приходящий-то муженек-то, видно, по закону не у всякой выходит». Только теперь соседки так и называли Николая, и вечерами с бессовестным ехидством допытывались: «Запирать дверь на крючок или ждешь своего?» Ольга отвечала раздельно: «Не запирать». Долго готовилась к встрече с невесткой ревнивая мать Николая. Месяц, два, три, полгода. А город-то не очень большой. И фармацевт с лаборанткой не только на кухне обсуждали незарегистрированную связь учительницы с заведующим опытной ботанической станцией. И Ольга Денисовна ловила во взглядах педагогов и даже, казалось ей, учеников, нечистое любопытство и пряталась как могла от людей. Наконец Николай позвал ее к матери. Ольга видела, он как-то особенно внимательно посматривает на нее, как бы заново оценивая со стороны. Нервничает, боится, понравлюсь ли матери. Что ж, естественно, хочет, чтобы понравилось матери. Но почему-то было не очень спокойно. И она со страхом представила при дочери высокой худой старухи с острыми плечами и прямой негнущейся спиной. Очи холодно разглядывали ее, и Ольга смешалась, не зная, как себя вести, что говорить, и рассердилась на Николая. Неужели не догадывается, как ей неловко, не поможет, не чуткий? А старуха после каких-то незначащих фраз проговорила сквозь зубы: «Я вас по карточке знаю, там вы молоденькая». «Мама!» – с укором остановил Николай. «Что, мама?» «Я про то, что Ольга Денисовна. Зови ее Олей, мама». «Вроде неудобно, по первому знакомству без отчества, да и не девочка». «Я говорил, мама, да и она старше, ну и что?» «Коленька, а я и говорю, кто тебе по душе, та и мне по душе». «Браво, полный контакт. Оля, садись сюда». Повеселел и захлопотал Николай. «Мама, я стол накрою, не беспокойся. Оля, я жива. Здорово, что наконец я тебя к нам привел». Он выбежал на кухню, вернулся со стопой посуды, принялся накрывать на стол и чуть не выронил тарелку, подхватил на лету, подмигнул Ольге. «Только я по своей прямоте, если что вижу неладно, промолчать не стерплю», – медленно заговорила мать. «Что, мама, неладно?» – напряг брови сын. «На побегушках видеть тебя мне все равно, что по сердцу ножом. Он у меня холеный», – обращаясь к Ольге, тем же ровным голосом продолжала она. «Сама не доем, не досплю, а ему и обед, и спокой». «Что вы хотите?» Резко бледнее, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить, не убежать, спросила Ольга. «А то, что больно скоро вы кухарничать его приспособили». «Мама!» – тихо, грозно произнес Николай. Она поглядела на него с удивлением, как бы не узнавая, помолчала и миролюбиво. «Ну и ну, уж и пошутить нельзя, свои люди, прятаться не к чему». Николай обрадовался, что мать пошутила, но напряженность осталась. За столом все чувствовали себя скованно. Было скучно, Николай старался, но не мог быть тем живым, простым и милым, каким его Ольга знала. Старуха молча, нехотя ела, гостю не подчивала. Потом длинно и нудно принялась рассказывать, как растила сына одна, без мужа, всю жизнь ему отдала, работала по две смены на складе приемщицей, отказывала себе во всем. «Спасибо вам», — сказала Ольга, разом прощая ей уколы и недоброту. Старуха вдруг как бы напряглась, худая, длинная, с прямой спиной и острыми плечами. «Не для вашего спасибо», — старалась мадамочка. «Нет, это уже слишком», — в ярости заорал Николай. «Я тебя просил, мама, сдержи свой жестокий характер». «Жестокий? Вон, а как, сынок! Вон, как Ольга Денисовна, и не хозяйка еще, а уже клин промежду матерью и сыном вбиваешь». «Что ты, мама?» – изумился Николай. «Ольга при чем?» «При том, что все ее хитрости вижу насквозь». «Хватит», – оборвал Николай. Отодвинул тарелку, встал, не спеша, без слов, с угрюмым лицом набил портфель бумагами, тетрадками, втиснул смену белья, сунул зубную щетку в карман. «Идем, Ольга. Мама, прощай». Дорогой молчали. Ольга видела. У него дергаются губы, ходят на скулах желваки. Когда пришли домой, сказал хмуро. «Она такая. С этим, Оля, придется мириться. А, наверное, всю свою жизнь мне отдала. А характер? Не сердись, Оля, на маму. Оценит тебя, как узнает». Но его старая мать, худая, длинная, с негнущейся спиной, была из породы кремней. Не позвала, не пришла, не прислала привета. Через полгода началась война. Николай ушел на фронт и не вернулся. У Ольги Денисовны не осталось от него сына, ни дочки с ясным взором, как у отца. Восьмое. Накануне они были у Ольги Денисовны. О том, что к ней они собираются, случайно узнала Марья Петровна. Ее урок был последним, кто-то после звонка проболтался. Марья Петровна задержала класс. «Ребята!» – ее полненькое розовое лицо приняло выражение многозначительности. «Ребята, напрасно вы это задумали, не советую». «Почему, Марья Петровна?» «Вы молоды, вам не понять, перемена жизни, лишние переживания, не стоит волновать, не советую». «Что-то тут не так», – вызывающе громко сказала Ульяна Оленина. Марии Петровне казалось, в этой девчонке жило какое-то бунтарство. Темно-серые продолговатые глаза, черные летящие брови, твердая линия алого рта – все в ее внешности было броско, обращало внимание. Эта девчонка нарочно делает все наперекор общепринятому. Даже ее две толстые косы, завивающиеся локонами почти у пояса, казались Марии Петровне наперекор. Другие девочки носят волосы распущенными по спине и плечам, как нынче принято. А у этой косы, дивитесь! Она перекинула одну на грудь и накручивала локон на палец. «Мы хотим разобраться, и если там неладно...» «Ульяна Оленина», – перебила Марья Петровна. «Помни, кто твой отец. Не забывай о его положении». Отец Ульяны Олениной – фрезеровщик на самом крупном в городе электромеханическом заводе. Депутат Верховного Совета РСФСР, если бывал недоволен чем-то в поведении дочери, говорил: «Помни, чье имя носишь». Когда ожидали первого ребенка, отец мечтал о сыне. Заранее и имя было облюбовано сыну – Олег, в честь Олега Кошевого. Отец любил еще не родившегося сына, гордился им – для него перечитывал почти на зубок, знал молодую гвардию, самую обыкновенную из прочитанных книг, от которой сердце гудело набатом. Он так твердо уверился в рождении сына, что когда на свет явилась красненькая, сморщенная, писклявая девчонка, ужасно расстроился. Несколько дней и глядеть на дочь не хотел. Потом они с матерью долго решали, как ее назвать, Любкой или Ульяной. Любок, правда, не Шевцовых, в городе было порядочно, Ульян не встречалась. Будет одна. И стала в доме расти дочь Ульяна. Иные соседки во дворе удивлялись, выкопали имечко. А отец в подходящих случаях ей говорил: «Помни, чье имя носишь. Тебе зазря его дали?» «Не зря», – поправляла мать. Она была библиотекаршей и постоянно поправляла отца. «Не зря. И вообще, Ульяна, брось бузатерить». «Бузатерить? Это что, бороться за справедливость? Бузатерить, по-твоему?» Мать Ульяны, человек, может быть, лишку осторожный, более всего опасалась критической болтовни, на которую современные ребята так падки. Фрондеры наболтают по глупости лишнего, а виноваты отцы. Им, деткам, что? Они несовершеннолетние, их недовоспитали, за них семья, да школа в ответе. Чепуха. И не детки уже, до паспорта недалеко, соображать давным-давно научиться пора бы. Такие истины осторожная Ульянина мать частенько ей проповедовала, на что Ульяна обычно насмешливой скороговоркой отвечала: «Мамочка, учусь-учусь соображать». Отец не донимал ее наставлениями, он вел разговоры всерьез. «О справедливости спрашиваешь? Скажу. Твое имя Ульяна. Примеривайся, как поступила бы она в наши мирные дни». «В наши мирные дни сложных ситуаций не бывает». «Случаются». «Тогда как?» «А голова и сердце зачем у тебя?» Таким был отец. Ульяна не знала, какой он на работе с посторонними людьми, рабочими и начальством. Дома он был молодцом. Маму Ульяна тоже любила, но ее осторожность и благоразумные речи вызывали в ней желание сопротивляться и спорить. Если бы не отец, спором не было бы конца. Отец в некоторых отношениях был строг, даже суров. Слово его было законом. Матери не прикословить. Ульяна старалась не прикословить. «Значит, папа, будем действовать, как стала бы она. А ты даже не спросишь, в чем дело. Захочешь, сама скажешь». «Скажу, только после, когда разберемся». Итак, после уроков, забежав на полчаса домой пообедать, ученики 9 А, больше девочки, отправились к Ольге Денисовне. Возглавлять депутацию должна была староста класса Мила Голубкина, но в последний момент отказалась. Если бы официально, по решению комитета или учкома, а так от себя, я староста все-таки. Ульяна махнула рукой. «Иди, Зубрила, зубри. И уйду, если меня оскорбляют». И ушла. Зашагала, неся в правой руке туго набитый портфель, размахивая левой, как солдат, что говорила о твердом и энергичном характере старосты класса. «Я не с ней, сам по себе». И Пряничкин тоже ушел. «Примерная» и «Отрицатель» сомкнулись. «Единый фронт!» – крикнула Ульяна вдогонку. «У тебя жутко выразительные глаза, когда сердишься. Чаще сердись», — сказал Женька. «Испытанный остряк 9 А хоть бы раз сочинил остроумное», — отрезала Ульяна. Она разбушевалась сегодня или нервничала перед встречей с Ольгой Денисовной. «Ребята, девочки, не хныкать, не жалеть». Хныкать и жалеть не пришлось. Они не застали Ольгу Денисовну дома. Дверь отворила соседка с компрессом на раздутой щеке. И вот чудеса-то, девочки узнали продавщицу галантерейного отдела универмага Нину Трифовну. «Здрасте, здрасте!» – затрещали девочки. «Оказывается, и вы тут живете!» Они с любопытством разглядывали заставленную шкафами темную прихожую коммунальной квартиры, высокие двери и лепку на закопченном потолке старинного дома. «Нина Трифовна, а капроновые чулки в сетку к вам скоро поступят?» – осмелела одна. «А импортные сумочки?» – подхватила другая. «А, ну и нахалки! В дом к больному врываются? Целую ночь от флюса глаз не сомкнула, а они про чулки не терпятся. Ну за кого вы меня принимаете? Что я, спекулянтка? Домой товары таскать?» Но Нина Трифовна не успела выпустить на нахальных девчонок пулеметную очередь. Ульяна опередила ее, вежливо объяснив, из какой они школы и что их сюда привело. И Нина Трифовна оставила в стороне чулки, импортные сумочки и обрушилась на нахальных девчонок по другому уже поводу. «Заявились! Где ваша совесть? Нет Ольги Денисовны, нет и не будет! Кто из школы придет? Велела сказать всем, что уехала. Видеть никого не желает. Опостыли ли вы ей? Ни жалости к старому человеку, ни уважения. Эх вы! А еще ученики!» К ее удивлению, ученики не стали защищаться, переглянулись, помялись, а одна с темно-серыми, как-то особо приметными глазами под черными шнурами бровей, видно, заводила у них, вежливо сказала: «Мы поняли. Пожалуйста, передайте Ольге Денисовне привет от 9 А. Пока. Ребята, пошли». Ребята, вернее, девчата. Из ребят в этой компании был один Женька Петухов, за которым давно замечено, что от Ульяны ни на шаг.